Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1133. «И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу, и сказал: „Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды“». Книга Судей, 15 глава, 18 стих. Самсон испытывал сильную жажду и был готов встретить смерть. Еще никогда в своей жизни он не оказывался в такой безнадежной ситуации. Просто-напросто утолить жажду – это же сущий пустяк по сравнению с избавлением от тысячи филистимлян. Но когда Самсона начала одолевать жажда, он почувствовал, что нависшая над ним опасность была более грозной, чем все предыдущие, от которых он был избавлен по воле Бога. Такая ситуация часто встречается среди народа Божьего, когда, радуясь великому избавлению, они не могут справиться с мелкими неприятностями. Самсон убивает тысячу филистимлян, складывает горы из их трупов, а затем чуть не умирает от жажды. Иаков борется с Богом у Пенуэла, одолевает само могущество, но повреждает бедро свое. Как бы ни казалось это странным, но похоже, что нельзя одержать победу, не растянув мышцы. Похоже, что Господь должен демонстрировать нам нашу незначительность, нашу хрупкость для того, чтобы держать нас в своих руках. Самсон громко хвастался, говоря: «Я убил тысячу филистимлян». Но скоро его хвастливые уста ссохлись от жажды, и он обратился к Богу с молитвой. Бог использует много способов, чтобы усмирять свой народ. Дитя Божье, если по великой милости тебе приходится глубоко падать, помни, твой случай не единственный. В этом нет ничего необычного. Когда Давид взошел на престол Израиля, он сказал: «Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство». Ты не должен удивляться тому, что чувствуешь себя обессиленным после великой победы. Для Бога, посылавшего тебе такие чудесные избавления в прошлом, твои сегодняшние трудности не более чем жажда Самсона. И Господь не даст тебе погибнуть и не позволит дочери необрезанных одолеть тебя. Страданиями и печалями вымощена дорога в рай, но на всем пути есть колодцы с животворящей водой. Итак, уставший брат, развесели сердце свое словами Самсона и покайся в уверенности, что Бог будет избавлять тебя всегда.